Глава 19. Каракурище. С недавних пор к Брынзе перестали поступать сведения из города. «Не разогнал ли мой дуралей всех подданных?» — тревожно подумала сова и выслала туда разведку. Время шло, а лазутчики все не возвращались. Снарядив новую группу летучих неогодяев и шпикоухов, Брынза на этот раз отправила с ними крыса-телохранителя. Вскоре тот вернулся, едва живой и трясущийся от страха. «Беда, ваше всяческое величество! Беда! У выхода из подземелья засело чудище и хватает всех подряд. Я и сам едва ноги унес!» «Вот тена!» — подумала сова. «Воистину, даже такой мудрый правитель, как я, не в силах все предусмотреть. Кто же это там еще завелся? Посмотрим!» «Нельзя ли использовать эту опасность для нашей безопасности?» «За мной!» — скомандовала Брынза и вылетела из Большедыра. Впереди нее, крадучись, летели мыши-разведчики, а сзади след-след маршировал отряд крыс-телохранителей. Неподалеку от выхода из-под земли Брынза замедлила полет. Мыши не заметили ее маневра, и вскоре в темноте раздались их предсмертный писк и чье-то омерзительное чмоканье. Кряхтенье и пыхтенье. Сова сразу узнала эти звуки. Их мог издавать только тот, с кем она не раз встречалась в лесной чащобе. Ее старый знакомый паук Каракур. «Ты что себе позволяешь, мохнатая каракатица?» — завопила возмущенная монархиня. «Откуда ты здесь взялся? Зачем пожираешь моих слуг? Отвечай немедленно!» «Ишь ты, колода лупоглазая! Чего это ты раскомандовалась? Что хочу, то и ворочу. Имею право!» — нагло заявил Каракур. «Ох ты, старый требух! Вот возьму, да и превращу тебя в камень!» Колдунья коснулась черным посохом паутины, и та вмиг окаменела. «Постой! Я ж не знал, что ты колдунья!» — зашипел до смерти перепуганный Каракур. «Погодишь! Я готов исполнять все, что тебе заблагорассудится. Только убери свой страшный посох, повелительница!» За то время, что Брынза не видела паука, он превратился в настоящего громилу. Дело было так. Однажды в сети каракура угодила крохотная птичка. Он тут же набросился на нее и высосал до последней капли. Птица оказалась гораздо вкуснее и питательнее мух и комаров. С той поры паук принялся вязать особо толстую паутину, так что в ней запутывались не только птицы, но даже зайцы и другие малые обитатели леса. На их крови каракур стал расти, как на дрожжах. И чем больше он становился, тем толще плел паутину. Однако вскоре все птицы и звери узнали о кровожадном пауке и начали избегать тех мест, где он раскидывал свои сети. Охотиться в лесу стало несподручно, и каракур перебрался в старую башню. Он давно уже заприметил, что по ночам над ней кружат стаи летучих мышей. «Ну что ж, нет худа без добра», — рассудила Брынза. «Этот кровосос будет охранять вход в подземное царство». «Слушай, Каракур, я назначаю тебя стражем верхнего входа. Ты обязан беспрепятственно пропускать моих слуг сквозь свою паутину. Но горе незваным гостям, ты должен будешь их уничтожить. А за это я буду кормить тебя до отвала». «Я счастлив! Я так мечтал о нашей встрече!» — забулькал Каракур и торопливо закивал раскосмаченной головой. «Но берегись, паук! Если только попробуешь меня обдурить, я окаменю весь лес и превращу тебя в каменное чучело. Каракурище!»